Галерея вела в гостиную. Остановившись у входа в комнату, Виктор на секунду замер. Все его органы чувств в мгновение напряглись. Струящиеся потоки яркого света через многочисленные сияющие окна отражались от поверхностей предметов, омывая изящную мебель мягких кремовых тонов. Затем он уловил потрескивание дров в камине и услышал волнующий душу звук рояля, а потом до него донеслись запахи, смешанный букет, провоцирующих воспоминания ароматов, острый и терпкий запах сосновых игл, напоминавший о поросших лесом холмах, благоухание туберозы и зрелых фруктов. Франческа стояла в дальнем конце длинной комнаты с низким потолком у самого камина. Он был так массивен, что на его фоне она казалась совсем крошечной. Виктор улыбнулся Франческе и направился к камину, утопая в мягком ворсе ковра. Комната была неожиданно теплой, какой-то удивительно приветливой и в то же время сдержанно роскошной. Виктору не потребовалось много времени, чтобы отметить дорогие антикварные комоды и столы, кремовые стены и бежевый персидский ковер, в изящном узоре которого присутствовал насыщенный цвет рубина, розовый оттенок кварца, тон аметиста, плавно переходящего в аквамарин, а затем в синеву сапфира. Подушки были в продуманном беспорядке раскиданы на двух больших диванах с обивкой из кремового бархата, стоявших перед камином. В гостиной было множество ваз со свежими цветами и зелеными растениями. Свечи и предметы искусства были здесь в таком изобилии, что казалось, еще чуть-чуть, и гармония будет нарушена. Сияние хрусталя сливалось с мерцанием мейсоновского фарфора. «Диана пошла позвонить в Мюнхен», — произнесла Франческа, двигаясь навстречу Виктору. Она совершенно естественно взяла его за руку, не чувствуя больше никакого стеснения перед ним, и провела к камину. «Она вот-вот вернется, и Кристиан тоже сейчас придет. У него неожиданный посетитель, с которым он уже прощается. Как только они появятся, мы приступим к аперитиву и закускам». «Это звучит очень заманчиво, детка». Виктор встал спиной к огню, засунул руки в карман и достал пачку сигарет и прикурил. «Ты...» «Нисколько не преувеличила насчет дома. Ей-богу, он великолепен, Франческа». Виктор окинул одобрительным взглядом гостиную. «Я мог бы сидеть здесь и мечтать целыми днями, забыв обо всем. Странно, но почему-то эта комната напоминает мне мое ранчо, хотя меблировка совершенно иная. Здесь так же спокойно и умиротворенно». «Я рада, что вам здесь нравится», — ответила Франческа. Она действительно была очень рада, но не столько потому, что Виктору понравился дом, а из-за того, что он впервые обратился к ней на «ты». «Я была совершенно уверена, что вам понравится. В то же время я немного волновалась. Замок изолирован от внешнего мира, вы можете почувствовать здесь скуку». «Затерянный мир, так бы я назвал это», — пробормотал Виктор, глядя на Франческу сверху вниз. «Кстати, прекрасная музыка, что это?» «Концерт Рахманинова для фортепиано номер 2, си минор». В этот момент одна сторона пластинки закончилась, и Франческа быстро направилась к проигрывателю, стоявшему на тумбе рядом с камином. «Хотите дослушать до конца?» «Конечно, мне очень нравится». Франческа поставила другую сторону пластинки и вернулась к Виктору. «Диана подумала, что вы не захотите выйти сегодня на лыжах после перелета, поэтому у нас будет длинный роскошный обед, но после него мы сможем отправиться на прогулку, если вы захотите. Лес стоит совершенно великолепный. Подойдите к окну и посмотрите на вид из...» Она прервалась на середине предложения, потому что дубовая дверь в дальнем конце комнаты открылась, и в проеме появился седой мужчина средних лет. Он был одет в узкие зеленые брюки и баварский жакет с высоким вырезом на шее. «Гнадиге фрау?» Он почтительно остановился в ожидании ответа. «О, Манфред, входите, входите, пожалуйста. Виктор, это Манфред. Именно он облегчает нашу жизнь здесь. Манфред, это герр Мейсон». Франческа говорила медленно, тщательно выговаривая каждое слово. «Герр Мейсон». Манфред улыбнулся и почтительно склонил голову. «Добро пожаловать. Багаж уже в вашей комнате». Он говорил по-английски с акцентом и сильно коверкал слова, но понять его можно было без труда. «Я прикажу Кларе распаковать ваши вещи, если вы хотите». «Конечно, спасибо большое, Манфред». Манфред еще раз учтиво склонил голову. Доброжелательный взгляд его голубых глаз остановился на Франческе. «Ди принцессин хат мир aufgetragen, den Champagner zu servieren. Danke schön, Manfred». Манфред удалился, и Франческа перевела Виктору. «Диана все еще на телефоне. Она приказала Манфреду подать шампанское». Примерно так и уловил. «Я также обратил внимание на слово «принцессин». Он пристально посмотрел на Франческу. «Диана действительно княжна?» «Да, господи, неужели я не сказала?» Виктор добродушно рассмеялся. «Нет, не сказала. И это не единственная вещь, о которой ты почему-то запамятовала, детка. Как насчет ее дня рождения? Я бы предпочел услышать об этом пораньше. Тогда бы я мог привезти подарок из Лондона». «Я сама чувствую себя ужасно неловко из-за этого. Я вспомнила о дне рождения только в самолете, когда было уже слишком поздно». На лице Франчески было написано огорчение. Она быстро продолжила. «Я бы привезла ей пластинки с записями американских певцов. Она их любит, особенно Фрэнка Синатру. Завтра я съезжу в город, пока вы катаетесь, и куплю что-нибудь от нас обоих. Думаю, что лучше всего будет подарить ей духи». «А что, в городе нет магазинов, где ты могла бы купить пластинки, которые нравятся Диане?» Франческа отрицательно покачала головой и сделала гримасу. «Есть один магазин, но я думаю, что Диана уже купила все, что у них есть. Тогда, наверное, действительно придется остановиться на духах. Послушай, детка, я хотела уточнить по поводу завтрашнего ужина. Я не взял с собой смокинг, я надеюсь, ужин будет неофициальным». «О, Господи, я уверена, что он как раз будет официальным, но я объясню все Диане, и, возможно, она попросит своих друзей не одевать смокинги, чтобы вы не чувствовали себя неловко среди приглашенных. Виктор, я хотела сказать вам кое-что. Это касается Кристиана». Она замолчала, потому что в комнату вернулся Манфред с подносом, на котором стояли резные хрустальные бокалы и бутылка шампанского. Его сопровождала молодая женщина с серебряной жаровней в руках. На ней была юбка темно-зеленого цвета, скрытая под большим белым передником, и свитер того же зеленого тона. Они прошли друг за другом через комнату к маленькому столику, и Манфред повернулся к Франческе. «Гнадвига, фрау, я открываю, я?» «Да, пожалуйста, Манфред». Она перевела взгляд на Виктора. «А это Клара, дочь Манфреда. Клара, это герр Мейсон». Девушка смущенно улыбнулась Виктору, извинилась и быстро выскользнула из комнаты. Франческа подошла к жаровне, приподняла крышку и заглянула внутрь. «Вундербар!» — она повернулась к Манфреду, который открывал шампанское, и заговорила с ним на неуверенном немецком. Поискав глазами пепельницу, Виктор заметил ее на длинном столике, стоявшем за диваном. Он потушил сигарету и окинул быстрым взглядом несколько фотографий в серебряных рамках, которые стояли на столике. Его глаза остановились на фотографии прелестной светловолосой женщины в вечернем платье и с бриллиантовой тиарой. Виктор сразу предположил, что перед ним тетя Франчески. Настолько поразительным было сходство. Фотография была сделана в 20-х годах. У молодой женщины были такие же точеные черты лица, как у графа. Особенно похожими были глаза. Виктор внимательно посмотрел на другие фотографии. Несколько снимков двух красивых детей, совершенно очевидно, Дианы и ее брата в детстве. На небольшом расстоянии от них стоял фотопортрет темноволосого красивого мужчины в несколько старомодном смокинге, сделанный, похоже, в то же время, что и снимок женщины. Их отец? Наклонившись вперед, Виктор всмотрелся пристальнее. В его осанке, повороте головы чувствовалось царственное величие, но не это так привлекло внимание Виктора, и даже некрасивое чистое лицо, отражавшее добродетель и достоинство. Завораживающее воздействие оказывали глаза этого человека, темные, выразительные, пронизывающие, они мгновенно притягивали к себе взор своей глубиной и таящейся во взгляде силой. Виктор почувствовал, что не в состоянии оторваться от фотографии, загипнотизированной этим необычным лицом. Он лучше, чем кто-либо другой, знающий, какой магической силой обладает не только кино, но и фотокамера, от которой трудно что-нибудь скрыть, внезапно подумал: «Я вижу душу этого человека, и это душа святого». «Здравствуйте!» — неожиданно прозвучал густой мужской голос. Виктор выпрямился, повернулся ему навстречу. «Здравствуйте!» — мгновенно ответил он, надеясь, что испытанное им удивление не отразилось на его лице. Он широко улыбнулся. Поздоровавшийся с Виктором молодой человек сидел в инвалидном кресле, но не это так поразило Виктора. Он был живым воплощением человека с фотографии. Конечно же, на снимке был изображен его отец. Если это и не было лицо святого, оно немедленно приковывало взгляд своим необычным благородством и значительностью. Молодой человек улыбнулся, и прежде чем Виктор успел сделать шаг навстречу, он сам двинулся к нему, быстро и уверенно направляя кресло по длинному персидскому ковру. «Кристиан!» — воскликнула Франческа и быстрым шагом прошла от камина к столику, встав рядом с Виктором. «Я только что попросила Манфреда пойти и разыскать тебя. Знакомься, это Виктор». «Я понял», — со смехом ответил Кристиан. Остановившись рядом с Виктором, он освободил руку для приветствия. «Добро пожаловать в Виттингенгоф!» «Виктор, это мой двоюродный брат, его высочество, князь Кристиан Михаэль Александр фон Виттинген und Габст». «Ну, Франческа», — спокойно сказал Кристиан, — «стоит ли так официально?» Он с легкой укоризной покачал головой, но его улыбка оставалась теплой и приветливой. «Я рад познакомиться с вами», — тоже с улыбкой произнес Виктор, понимая, что Франческа пустилась в длинное перечисление имен и титулов только потому, что он сделал ей легкое внушение несколько минут назад. «Спасибо за любезное приглашение посетить вас в вашем замке», — добавил он. «Принимать вас удовольствие, поверьте», — произнес Кристиан на таком же безукоризненном английском, как и у его сестры. «И, пожалуйста, простите, что не смог поздороваться с вами, когда вы приехали. Меня неожиданно посетил старый приятель моего отца. Он задержался несколько дольше, чем я ожидал». «Пожалуйста, не извиняйтесь. Франческа очень хорошо меня развлекала. Кроме того, я получил большое удовольствие, знакомясь с этой комнатой. Она прекрасна». «Спасибо. А теперь как насчет бокала шампанского? Франческа, дорогая, будь так любезна, принеси его сюда, пожалуйста». «Конечно». Она поспешила к консольному столу, разлила шампанское и отнесла поднос с бокалами к низкому журнальному столику из стекла и бронзы, стоявшему между диванами. Франческа села на диван, Виктор устроился рядом, все дружно подняли бокалы, когда Кристиан произнес «За здоровье!» «За здоровье!» — в унисон повторили Франческа и Виктор. «Мне очень жаль, что Диана задерживается. Какие-то проблемы с бутиком в Мюнхене», — заметил Кристиан, прибегнув к маленькой лжи, чтобы избежать долгих объяснений по поводу ее разговора с матерью. Он сделал глоток шампанского, широко улыбнулся и продолжил. «Но она у нас умеет быстро все расставить по местам, так что я не сомневаюсь, что скоро дорогая сестрица присоединится к нам. Вы, должно быть, голодны после поездки». Он бросил взгляд на жаровню. Берта сделала шведские тефтели. «У нее это получается очень вкусно. Угощайтесь, пожалуйста». «Думаю, что я воспользуюсь вашим предложением», — слегка привстал Виктор. «Я вам помогу», — быстро сказала Франческа и в мгновение ока пробежала через комнату. «Тебе принести, Кристиан?» — спросила она, накладывая тефтели в стеклянную тарелку. «Спасибо, пока не надо». Он подтолкнул свое кресло ближе к кофейному столику и достал сигарету из серебряной сигаретницы. Прикурив, Кристиан обратился к Виктору. «Мы так счастливы принимать гостей в это время года. Обычно это мертвый сезон. После Рождества нас мало кто навещает до самого лета. Тогда они приезжают на Зальцбургский фестиваль. Да, я слышал, говорят, что фестиваль — это просто... «Энчилада». Кристиан озадаченно посмотрел на Виктора. «Энчилада?» Франческа, возвращаясь с тарелками, усмехнулась и пояснила. «Это одно из любимых выражений Виктора. Чисто калифорнийское изобретение. Оно означает «что-то особенное», Кристиан». Она поставила тарелку перед Виктором, посмотрела на него через полуопущенные ресницы и произнесла: «Вы как-то обещали объяснить его происхождение, но так и не сделали этого». «О, прости, энчилада — это лепешка из кукурузной муки, плоский мексиканский хлеб, что-то вроде блина, но более плотная по консистенции. В нее заворачивают всякие вкусные вещи, говяжью отбивную, сыр, овощи, а потом скручивают и едят с одним из многочисленных соусов. Это что-то». Виктор на секунду замолчал, подбирая нужное слово, а потом закончил. «В общем, это что-то. Боюсь, что я слишком часто употребляю это слово и порой не совсем кстати, но я считаю его исключительно выразительным». «И очень даже емким», — отметил Кристиан, которого пояснение Виктора очень позабавило. «Думаю, что мне стоит взять его на вооружение». «Взять на вооружение что?» — спросила Диана, появившаяся в дверном проеме. Кристиан повернулся к сестре и повторил ей слова Виктора, пока она наливала себе шампанское. Занятый поглощением тефтелей, Виктор, тем не менее, с интересом наблюдал за братом и сестрой, которые его очень заинтриговали. В его голове роилась масса вопросов, касающихся членов этой семьи, как присутствующих, так и отсутствующих. Возможно, Франческа ответит на них позже. Совершенно определенно она собиралась рассказать ему о болезни Кристиана, когда этому помешало неожиданное появление Манфреда с шампанским. Он бросил быстрый, но проницательный взгляд на молодого князя. Если бы не его прикованность к креслу, он выглядел бы абсолютно здоровым человеком. В нем чувствовалось огромное жизнелюбие. Виктор мгновенно уловил, что, несмотря на физическую немочь, Кристиан был бодр духом. За мягкой, сдержанной внешностью стояла сильная волевая личность. Диана присоединилась к ним, присела на скамью и обратилась к Виктору. «Можете ли вы использовать это слово, энчилада, применительно к описанию людей или домов? Ну, например, можете ли вы сказать, что Виттингенгоф — это энчилада?» Ее глаза весело блестели. Виктор засомневался, не подтрунивает ли она над ним, но решил ответить серьезно: «Конечно, могу. А он, кстати, и есть просто «Энчилада, по крайней мере, судя по тому, что я успел увидеть. Спасибо, Виктор, вы очень любезны. Мы любим свой замок, мы были очень счастливы здесь, правда, Кристиан?» «Да, дорогая». «Франческа сказала мне, что замок много лет не использовался. Не могу представить, как можно было отказаться от него. Неужели ваши родители не привозили вас сюда, когда вы были детьми?» — спросил Виктор Диану. Ответа не последовало. Как и Кристиан, Диана не хотела включаться в разговор на темы, которые могли оказаться слишком сложными, порой болезненными, и потребовали бы длительных предисловий. Она уже давно усвоила, что гораздо лучше совсем избегать их, где возможно, если только это не выглядело откровенно невежливым. Всегда очень чуткий к настроению компании, Виктор мгновенно уловил возникшую неловкость и удивился, почему его невинный вопрос вызвал это странное молчание. Он пристально посмотрел на Диану и заметил, что по ее лицу пробежала тень страдания, но она тотчас же улыбнулась и тряхнула головой. Прикуривая сигарету, Диана наконец ответила: «Нет. Они не привозили нас сюда никогда. Знаете, они и сами сюда не ездили. Папа не очень-то любил Баварию». Она на секунду заколебалась, сама удивившись, что сказала так много. Это все Виктор. В нем было что-то такое, отчего Диана чувствовала себя совершенно естественно в его обществе. Этот человек располагал к доверию. В глазах Виктора она увидела незаданные вопросы, а на лице прочла недоумение. Почти против своей воли она продолжила. «Бавария в 20-30-е годы была той кухней, на которой делалась политика. Неправильная политика, как считал мой отец». Она запнулась, услышав, как кашлянул Кристиан, и неуверенно посмотрела на брата, решив, что он, вероятно, порицает ее за болтливость. Но Диана ошиблась, потому что Кристиан продолжил сам —